Посвящается Джеймсу Проймусу. Часть первая. Трибуты. Я просыпаюсь и чувствую, что рядом на кровати пусто. Пытаюсь нащупать тепло Прим, но под пальцами лишь шершавая обивка матраса. Должно быть, сестренке снились кошмары, и она перебралась к маме. Неудивительно, сегодня день жатвы. Приподнимаюсь на локте и вижу их в полумраке спальни. Прим, свернувшись калачиком, тесно прижалась к матери, щека к щеке. Во сне мама выглядит моложе, осунувшейся, но не измотанной. Лицо Прим свежо, как капля росы, и красиво, как цветок примулы, давший ей имя. Мама тоже когда-то была красавицей, так мне говорили. У ног Прим устроился ее верный страж, самый уродливый кот в мире. Нос вдавлен, половина уха оторвана, глаза цвета гнилой тыквы. Прим назвала его Лютик. Она почему-то уверена, что шерсть у него золотистая, а не грязно-бурая. Кот меня ненавидит. По меньшей мере, не доверяет. Уже несколько лет прошло. А помнит, наверное, как я хотела утопить его в ведре, когда сестра притащила его котенком в дом. Тощего. Блохастого. От глистов чуть не лопался. Только такого нахлебника мне и не хватало. Но Прим так упрашивала, плакала. Пришлось оставить. Может, оно и к лучшему. Есть кому мышей ловить. Кот оказался прирожденным охотником. Бывает, даже с крысами справляется. Паразитов мама ему вывела. Когда потрошу добычу, я иногда бросаю Лютику внутренности. А он перестал на меня ощетиниваться. Вот и все. Похоже, наши взаимные симпатии этим и ограничатся. Я спускаю ноги с кровати и обуваюсь. Мягкая кожа охотничьих ботинок приятно облегает ступни и голени. Надеваю брюки, рубашку, прячу длинную темную косу под шапку и хватаю рюкзак. На столе под перевернутой деревянной миской, чтобы крысы или какие-нибудь голодные коты не добрались, лежит кусочек козьего сыра, обернутый листьями базилика, подарок от Прим ко дню жатвы. Я бережно кладу его в карман и выскальзываю на улицу. Мы живем в дистрикте 12, в районе, прозванном Шлак. По утрам здесь обычно полно народу. Шахтеры торопятся на смену. Мужчины и женщины с согнутыми спинами, распухшими коленями. Многие уже давно оставили всякие попытки вычистить угольную пыль из-под обломанных ногтей и отмыть грязь, въевшуюся в морщины на изможденных лицах. Сегодня черные, усыпанные шлаком улицы безлюдны. Окна приземистых серых домишек закрыты ставнями. Жатва начнется в 2. Можно и поспать, если получится. Наш дом почти на окраине Шлака. Проходишь всего несколько ворот, и ты уже на луговине, заброшенном пустыре. За луговиной высокий сетчатый забор с витками колючей проволоки поверху. Там заканчивается дистрикт 12. Дальше — леса. Задумывалось, что все 24 часа в сутки забор будет под напряжением, чтобы отпугивать хищников, диких собак, кугуаров-одиночек, медведей. А то они раньше к самым домам подбирались. Только так уж нам везет, что электричество дают всего на 2-3 часа по вечерам, поэтому забора можно не опасаться. Все равно всегда останавливаюсь и слушаю, на всякий случай. Не гудит, значит, тока нет. Сейчас тихо. Я ложусь на землю и проползаю под забором. Тут сетка уже 2 года как оборвана, и за кустами тебя не видно. Вообще таких лазов несколько, но этот ближе всего к дому. Зачем ходить дальше? Оказавшись в лесу, я достаю из дупла старого дерева припрятанный лук и колчан со стрелами. С электричеством или без, забор все-таки отпугивает хищников, и в дистрикт они больше не суются. А в лесу им приволье. Тут уж держи ухо востро. Да еще всякая мелочь, больная бешенством, ядовитые змеи. И тропинок почти никаких нет. Зато можно добыть еду, если умеешь. Отец умел. Меня он тоже кое-чему успел научить, пока не случилась та авария в шахте, и его не разорвало на кусочки. Даже хоронить оказалось нечего. Мне тогда было 11. Прошло 5 лет, а я все еще просыпаюсь от собственного крика «Беги!». Вообще-то по лесам ходить запрещено, а охотиться тем более. Многих это не остановило бы, будь у них оружие, однако не всякий решится пойти на зверя с одним ножом. Мой лук — один из немногих в округе. Еще несколько я аккуратно упаковала в непромокаемую ткань и спрятала в лесу. Все их сделал отец. Он мог бы неплохо зарабатывать на изготовлении луков, но, узная об этом власти, его бы публично казнили за подстрекательство к мятежу. На тех, кто все-таки охотится, миротворцы в основном смотрят сквозь пальцы. Тоже ведь свежего мяса хотят. По правде говоря, они наши главные скупщики. Но снабжать шлак оружием такого, конечно, никто не допустит. По осени некоторые сорвиголовы отваживаются пробираться в леса за яблоками. Далеко не заходят, луговину из глаз не выпускают. Чуть что, сразу обратно, к родным крышам. Дистрикт 12. Здесь вы можете подыхать от голода в полной безопасности, бормочу я и тут же оглядываюсь. Даже здесь, в глуши, боишься, что тебя кто-нибудь услышит. Когда я была поменьше, я ужасно пугала маму, высказывая все, что думаю о Дистрикте 12 и о людях, которые управляют жизнью всех нас из далекого Капитолия, столицы нашей страны Панем. Постепенно я поняла, что так нельзя, можно навлечь беду. Научилась держать язык за зубами и надевать маску безразличия, чтобы было непонятно, о чем я думаю. В школе стараюсь не высовываться. На рынке иногда болтаю с кем-нибудь из вежливости, и то в основном о делах в котле. Это наш черный рынок, деньги у меня по большей части оттуда. Дома я, конечно, не такая пай-девочка, тем не менее ни о чем таком стараюсь не распространяться. О жатве, например, о нехватке продуктов, о голодных играх. Вдруг Прим станет повторять мои слова. И что тогда с нами будет? В лесу меня ждет единственный человек, с кем я могу быть сама собой — Гейл. И сейчас, когда я карабкаюсь по холмам к нашему месту, скалистому уступу высоко над долиной, скрытому от чужих глаз густым кустарником, у меня будто груз сваливается с плеч, и шаги становятся быстрее. Я замечаю Гейла издали и невольно начинаю улыбаться. Гейл говорит, что улыбаюсь я только в лесу. «Привет, Кис-Кис!» — кричит он. «На самом деле, мое имя Китнис, но когда мы знакомились, я его едва прошептала, и ему послышалось «Кис-Кис». А потом еще ко мне какая-то глупая рысь привязалась, думала, ей что-нибудь перепадет от моей добычи. Вот все и подхватили это прозвище. Рысь, в конце концов, пришлось убить. Всю дичь распугивала. Даже жалко. С рысью как-то веселее было. Шкуру я продала, и неплохо. Гляди, что я подстрелил. Гейл держал в руках буханку хлеба, из которой торчит стрела. Я смеюсь. Хлеб настоящий, из пекарни. Совсем не похож на те плоские липкие буханки, что мы печем из пайкового зерна. Я беру хлеб, вытаскиваю стрелу и с наслаждением нюхаю. Рот сразу наполняется слюной. Такой хлеб бывает только по особым праздникам. Еще теплый, восхищаюсь я. Гейл, наверное, еще на рассвете сбегал в пекарню, чтобы его выторговать. Сколько отдал? Всего одну белку. Старик сегодня что-то больно добрый, даже удачи пожелал. В такой день мы все чувствуем близость друг друга, верно? Говорю я и даже не закатываю при этом глаза. Прим оставила нам сыра. Я достаю из кармана сверток. Гейл радуется еще больше. Спасибо ей. Да у нас настоящий пир. Он вдруг начинает говорить с капиталистским акцентом и пародировать Эффи Бряк, неукротимо бодрую даму, каждый год приезжающую объявить имена к очередной жатве. Чуть не забыла. Поздравляю с голодными играми. Гейл срывает несколько ягодин с окружающего нас ежевичника. И пусть удача. Он подбрасывает ягоду, и когда она, описав высокую дугу, летит в мою сторону, я ловлю ее ртом и, прокусив нежную кожицу, ощущаю терпкую сладость на языке. «Всегда будет на нашей стороне», — заканчиваю я с тем же энтузиазмом. Нам не остается ничего другого, как шутить. Иначе можно сойти с ума от страха. К тому же капиталистский выговор такой же манный, что, не скажи, все смешно выходит. Я смотрю, как Гейл вытаскивает нож и нарезает хлеб. Гейл вполне мог бы сойти за моего брата. Прямые черные волосы, смуглая кожа, даже глаза, как у меня, серые. Однако мы не родственники, во всяком случае, не близкие. Большинство семейств, работающих на шахтах, похожи друг на друга. Потому-то моя мама и Прим со своими светлыми волосами и голубыми глазами всегда смотрели здесь чужаками. Чужаки они и есть. Родители мамы принадлежали к маленькому клану аптекарей, обслуживающему чиновников, миротворцев и пару-тройку клиентов из шлака, и жили в другом, более престижном районе Дистрикта 12. Доктора мало кому по карману, так что лечимся мы у аптекарей. Мой будущий отец собирал в лесах целебные травы и продавал в аптеку. Там они с мамой и познакомились. Мама, видно, здорово его любила, раз согласилась променять родной дом на шлак. Я пытаюсь вспомнить что-то из их совместной жизни, а перед глазами лишь бледная женщина с непроницаемым лицом, которая сидит и смотрит, как ее дети превращаются в вяленую рыбу. Я пытаюсь простить ее ради отца. По правде говоря, я не из тех, кто легко прощает. Гейл кладет на ломтики хлеба мягкий козий сыр и аккуратно покрывает листиками базилика. Я тем временем обираю с кустов ягоды. Потом мы устраиваемся в укромном местечке между выступами скал, где нас никто не увидит. Зато перед нами, как на ладони, долина, бурлящая летней жизнью, с тьмой всякой съедобной зелени и корений, и озеро с рыбой, переливающееся на солнце всеми цветами радуги. День прекрасный, голубое небо, ласковый ветерок, еда тоже отличная, хлеб, пропитанный мягким сыром, ягоды, брызжущие соком во рту. Куда уж лучше. Одно плохо. Не весь день нам с Гейлом бродить по горам, добывая ужин. По 2 часа нужно быть на площади и ждать, когда объявят имена. «А мы ведь смогли бы, как думаешь?» — тихо говорит Гейл. «Что?» — спрашиваю я. «Уйти из дистрикта. Сбежать. Жить в лесу. Думаю, мы бы с тобой справились». Я просто не знаю, что ответить. Такой дикой мне кажется эта мысль. «Если бы не дети», — поспешно добавляет Гейл. «Дети, конечно, не наши, но все равно, что наши. У Гейла 2 младших брата и сестра. У меня Прим. А еще матери. Как они обойдутся без нас? Кто их всех накормит? Ведь и сейчас, хоть мы с Гейлом и охотимся каждый день, а бывает, поменяешь добычу на топленое сало, на шерсть или шнурки для ботинок и ложишься спать голодным. Аж в животе урчит. «Никогда не буду заводить детей», — говорю я. «Я бы завел. Если бы жил не здесь», — отвечает Гейл. «Если бы докабы», — раздражаюсь я. «Ладно, забыли», — огрызается он в ответ. Разговор какой-то дурацкий получился. «Уйти? Как я могу уйти и бросить Прим, единственного человека на земле, про которого я точно знаю, что люблю? И Гейл ведь тоже предан своей семье. Мы никак не можем уйти. Так с какой стати затевать об этом разговор? А если бы и ушли? Если бы ушли. С чего мы вдруг завели про своих детей? В наших отношениях с Гейлом никогда не было и тени романтики. Когда мы встретились, я была тощей, 12-летней девчонкой, а он, хотя всего на 2 года старше, уже выглядел мужчиной. Мы друзьями-то не сразу стали. Долго еще спорили из-за каждого трофея, пока не стали помогать друг другу. К тому же, если Гейл захочет детей, то жену ему найти, расплюнуть. Красивый, сильный, в шахте может работать, и охотник замечательный. Когда по школе проходит, все девчонки шушукаются. «Я ревную!» Но вовсе не из-за того, о чем многие могут подумать. Хорошие напарники на дороге не валяются. «Чем займемся?» — спрашиваю я. «Можно охотиться, можно рыбачить или собирать ягоды. Давай к озеру. Удочки поставим, потом в лес. Наберем чего-нибудь вкусного на вечер». На вечер. После жатвы — официальный праздник. Многие действительно празднуют, рады, что их детей в этот раз не тронули. Но, по крайней мере, в 2 домах ставни и двери будут плотно закрыты, а их обитатели будут думать, как пережить следующие несколько ужасных недель. Все идет как по маслу. Хищников можно не бояться, у них сейчас полно добычи получше. Утро еще не закончилось, а у нас уже 2 дюжины рыбин, целая сумка зелени и, что самое приятное, 0,5 ведра земляники. Земляничник я нашла несколько лет назад, а Гейлу пришло в голову натянуть вокруг сетку, чтобы звери не вытоптали. По пути домой мы заворачиваем в котел, нелегальный рынок на заброшенном угольном складе. Когда придумали более удобный способ доставлять уголь из шахт прямо к поездам, здесь постепенно расцвела торговля. Хоть сегодня день жатвы, и большинство предприятий к этому времени уже закрыто, на рынке дела идут еще полным ходом. Мы легко обмениваем 6 рыбин на хороший хлеб и еще 2 на соль. Сальная Сэй, костлявая женщина, продающая горячий суп из большущего котла, забирает у нас 1/2 зелени в обмен на 2 брусков парафина. Кому-то другому можно было бы и повыгоднее толкнуть, только с Сальной Сэй надо поддерживать хорошие отношения. Кому еще всегда сбудешь дохлую дикую собаку? Специально мы на них не охотимся, но если они сами нападут и прибьешь случайно 2-3, так не выбрасывать же, мясо есть мясо. попадут в суп, станут говядиной», — подмигивает Сэй. «Оно, конечно, от хорошей собачьей ножки никто в шлаке носа воротить не будет. Миротворцы те поразборчивей, а они в котел тоже частенько заглядывают. С рынка мы идем к дому мэра продать половину земляники. Он очень ее любит и не торгуется. Дверь открывает Мадж, его дочь. Она учится со мной в одном классе. И совсем не зазнается из-за отца. Просто держится особняком, как и я. Ни у меня, ни у нее нет по-настоящему своей компании, поэтому мы часто оказываемся рядом. В столовой, на собраниях, в спортивных играх, когда нужен партнер. Разговариваем редко, и нас это устраивает. Сегодня по случаю жатвы на ней дорогущее белое платье вместо серого школьного, а светлые волосы стянуты розовой ленточкой. «Классное платье», — говорит Гейл. Мадж бросает на него взгляд, стараясь понять, на самом деле ему нравится или он только подсмеивается. Платье и вправду классное. Но в обычный день Мадж никогда бы его не надела. Она сжимает губы, потом улыбается. «Что ж, если придется ехать в Капитолий, то лучше быть красивой, так ведь?» Теперь очередь Гейла задуматься. В самом деле она так думает или просто играет? «Я думаю второе». «Ты в Капитолий не поедешь», — холодно отвечает Гейл. Его взгляд останавливается на маленькой круглой броши, украшающей наряд Мадж. Настоящее золото, искусная работа. Целая семья могла бы несколько месяцев покупать на нее хлеб. «Сколько раз тебя впишут?» 5? Меня вписывали 6 раз, когда мне было 12. «Она не виновата», — говорю я. «Не виновата, да. И все равно это так». Мадж насупилась. Она сует деньги за ягоды мне в руку. «Удачи, Китнис. Тебе тоже». Дверь закрылась.